Весенние песни. Первую песню весны поет соловей, повиснув на ветке вниз головой. Вот глупый соловей, он принял за тенистый лес бамбуковый плетень. Такарае кикаку, перевод Марковой. Всюду поют соловьи, там, за бамбуковой рощей, тут, перед ивой речной. Только одни стихи, вот все, что в приют банановый поэту весна принесла. Долгий день напролет поет и не напоется жаворонок весной. Над простором полей, ничем к земле не привязан, жаворонок звенит. Жаворонок поет, звонким ударом в чаще вторит ему фазан. Сначала покинул траву, потом деревья покинул. Жаворонка полет. Мацуо Басё. Перевод Марковой.